солнце светит дар любви, луч заветный все прощения нам даруешь, Боже, ты. Дар святого примирения, ты, Господь, моя надежда, моя радость и покой. Милосердием безбрежным льется твой поток живой. Ты, Господь, моя надежда, моя радость и покой. Милосердием безбрежным льется твой поток живой. Благодать твоя росой душу нежно омывает, и святая кровь струей каждый раз грехи смывает. Ты, Господь, моя надежда, моя радость и покой. Милосердием безбрежным льется твой поток живой. Ты, Господь, моя надежда, моя радость и покой. Милосердием безбрежным льется твой поток живой. Ты, Господь, за много лет до пришествия Христова исполняешь свой обет и ведешь нас к жизни новой. Ты, Господь, моя надежда, моя радость и покой. Милосердием безбрежным льется твой поток живой. Ты, Господь, моя надежда, моя радость и покой. Милосердием безбрежным льется твой поток живой.